Часть вторая. Итак, 13-й апостол. Рецензируем, словно впервые. Начальное оглушительное впечатление, великолепная запоминаемость. Все врезается. Второе чувство недоумения. Про что все это? Неужели права, Цветаева сказав, этот юноша ощущал в себе силу, какую не знал. Он раскрыл рот и сказал «Я». Его спросили «Кто я?» Он ответил «Я, Владимир Маяковский». «А Владимир Маяковский кто?» «Я». «И больше пока ничего». Лирический сюжет «Облака» разворачивается в четырех плоскостях по числу частей, и в каждой новой декорации остается неизменным. Маяковский, пожалуй, скорее обманывал читателя, говоря про четыре крика четырех частей. Скорее, это хроника четырех поражений главного героя. Первая – стартовая, из-за которого все и развернулось, отвергнутая любовь. Вторая часть – воспоминания о футуристических гастролях, триумфальных, но и катастрофических, ибо создавшийся в то время имидж хулигана, опаши, чуть не бандита, будет преследовать Маяковского всю жизнь. И к реальному Маяковскому эта приросшая маска имеет не больше отношения, чем образ последовательного борца за советскую власть. Третья часть – и слава богу, что никто толком не понимал поэму, воспринимая ее именно как крик, а не как осмысленное и тщательно продуманное высказывание, пророчество о поражении революции, потому что никакая революция не отменит трагизма бытия, не превратит трагедию Владимира Маяковского в мелодраму с оптимистической развязкой. Четвертая часть «Прорыв в небеса», и там все тоже заканчивается поражением и отверженностью. Глухо. Тринадцатый апостол, сбывшееся предсказание собственного пути, пришел как великий, такой огромный, и ничего, ни отзыва, ни перемен, ни сострадания в крайнем случае. Главное противоречие, обеспечивающее облаку столь сильное воздействие на читателя, кричащий разрыв между авторской мощью, самоуверенностью, силой и беспомощностью. Это, собственно, пафос всего раннего Маяковского. Какими голиафами я зачат, такой большой и такой ненужный? В самом начале 13-го апостола заявлено «У меня в душе ни одного седого волоса, и старческой нежности нет в ней. Мир, огромив и мощью голоса, иду красивой 22-летней». Но этот красивый и 22-летний явлен нам в непрерывном унижении, поражении, в непрекращающейся катастрофе, и на этом контрасте строится не только апостол, но и человек, и война, и мир, и во весь голос». Столько всего могу, и ничего не надо. И главная причина, конечно, не в нем. У Христа тоже не получилось. Точнее, получилось то же самое. Ничего не будет. Ночь придет, перекусит и съест. Видите, небо опять и удит пригоршню обгрызанных предательством звезд. Пришла, пирует мамаем, задом на город носив. Эту ночь глазами не проломаем, черную, как Азеф. В сущности, «Облако» — рефлексии на тему недавней футуристической поездки, ее осмысление, еще одно доказательство, что во всей ее 22-летней жизни не было события более яркого, даже и тюрьма со всей ее тоской не сравнится с этим триумфальным поражением. Почему поражением? Да потому что ранняя слава, давшаяся, по догадке Пастернака, без особого труда, сразу заслонила его истинное лицо. Теперь приходится тем же криком, с тем же скандалом доказывать. Да нет, я не громила, не скандалист. Иисус Христос нюхает моей души незабудки. Сквозь свой до крика разодранный глаз лез, обезумев бурлюк, почти окровавив из слезенной веки. Вылез, встал, пошел и с нежностью неожиданной в жирном человеке взял и сказал «Хорошо». И все мы такие же нежные, и солнце померкло бы, увидев наших душ, золотые россыпи. Но вот в чем штука. Миру всего этого не надо. Можно даже и с такой силой четыре раза подряд орать «долой» и даже научить улицу новому языку. Но первое, что скажет улица на этом языке. А улица присела и заорала «идемте жрать». Только два живут жирее. Сволочь и еще какое-то, кажется, борщ. И вся его дальнейшая жизнь пошла по этому сценарию. Он собирается Бога раскроить сапожным ножиком, а Вселенная спит. Звезды, похожие на клещей в собачьем ухе или на уклончивые глаза бесчисленных предателей, это, конечно, из бурлюка, звезды-черви, гнойная живая сыпь. Вообще, влияний много, «Облако» — не такое уж оглушительное новаторство. Маяковский отличается от прочих футуристов прежде всего внятностью, и даже эпатажа особенного нет, если сравнивать с футуристическим контекстом. Разве что некоторые тоже вполне в духе проклятых французов уклон в эстетику безобразного. Всех пешеходов морда дождя обсосала, а в экипаже холощился за жирным атлетом атлет. Лопались люди, проевшись насквозь, и сочилась сквозь трещины сало, мутной рекой с экипажа истекала вместе с иссосанной булкой животина старых котлет. Больше всего, если брать культовое сочинение XX века, «Облако» по духу и настроению похоже на селлинджеровское «Над пропастью во ржи». Тоже истерическое самомнение, омерзение к большинству окружающих, несчастная любовь, мечта о грандиозном бунте и возвращение в прежний жалкий статус. Мы думали, мир можно переделать, а с ним ничего нельзя сделать. Мироустройство ненарушимо, и христианского утешения все-таки мир указан свет, основана новая вера. У Маяковского нет, он возвращается к отцу, отцу с ощущением окончательного поражения. И когда мое количество лет выплешет до конца, миллионам кровинок устелится след к моему дому отца». Такие настроения хоть раз в жизни, а в подростковом возрасте постоянно переживает каждый. И потому «Облако» — самое универсальное из текстов Маяковского, предсказавшее его собственную судьбу и путь всякой плоти. Маяковский раз и навсегда дал подросткам, главным читателям поэзии, множество формул, обозначающих обреченность любых попыток. «Видишь, опять Голгофнику оплеванному предпочитают Вараву. А самое страшное видели лицо мое, когда я абсолютно спокоен. Сегодня над кастетом кроится миру в черепе». Все это ушло в речь задолго до того, как львиная доля его цитат разошлась на газетные заголовки. Прибавьте к этому чрезвычайно эффектные рифмы, высморка, даром что такого слова нет, точнее не было, бисмарка, выигры, выгорел, замш, замуж. Вообще здорово, заразительно, и запоминается, и просится в пародию. В сущности, вся его дальнейшая жизнь и даже сама русская революция, подробно описанная в третьей части, была уже только иллюстрацией к «Облаку». Русский 20 век, по крайней мере, первая его половина, целиком укладывается в это предсказание. Тут, впрочем, есть еще один аспект, особенно понятный сегодняшнему читателю. Все-таки 1915 год, то есть ровно 100 лет назад, это время колоссальной усталости, всеобщего взаимного отвращения и даже, пожалуй, стыда за недавний исторический подъем. Подъемов и разочарований за очень короткий срок было несколько. Несостоявшаяся революция, прерванные Столыпинские реформы, шовинистический взрыв начала войны. Нет больше никаких сил для новой надежды и новой попытки. И тут среди всеобщего нытья и самоповторов раздается голос необычайной мощи. Пусть этот голос форсируется сплошь и рядом, пусть срывается даже на фальцет. Фальцетом, по воспоминаниям слушателей, читал он: «Это опять расстрелять мятежников, грядет генерал Галифе». Пусть даже этот голос воспевает всякую дрянь, сплошное нарочитое безобразие, фиксируясь на самых отталкивающих деталях, на грязи, жире, мерзости, проститутках, больницах и плевках, но явление Маяковского именно с «Облаком» наполнило выступление гимнаста-атлета в палате паралитиков. Это было грубо, брутально, громко и ослепительно. Это значило, что еще есть жизнь. И то, что эта поэма «Поражение» только добавляло ей обаяние. Громко и виртуозно высказано то, что чувствовали все. Из прозябания получилась трагедия. И с 1915 примерно года по 1918 он не стал окончательно ассоциироваться с варварской новой властью. Маяковского любили все.